23. Мне тоже устроить Александре позор на весь город? Продолжает кричать Андрей. Мне, между прочим, тоже предлагают дать интервью. Хотят услышать мужскую версию происходящего. А мне, между прочим, тоже есть что рассказать. За годы брака накопилось всякого. Он почти захлебывается словами, но не останавливается, как будто если замолчит, утонет. Погрязнет в ярости, которая душит его изнутри. Иногда я представляю, как Андрей листает новости. Сидит с перекошенным лицом, кипит гневом. Представляю, как Ира тщетно пытается его успокоить и убедить, что скоро все пройдет и забудется. Он, наконец, успокаивается, но потом ему звонит кто-нибудь из знакомых и рассказывает о том, что они видели и слышали, и какие слухи до них дошли. Андрея спрашивают, а правда, что у вас в кафе теперь продают эклер предательства? И тогда его ярость начинает новый виток. В какой-то степени мое поведение мелочно. Я знаю, что это недостойно великодушной и гордой женщины. Но честно, я не великая и не особенная. Я обычная. Раненая и уставшая. Измученная. Получившая ножом в спину от того, кого кормила борщом и любовью долгие годы. Так что имею право. Я всегда любила придумывать истории. А теперь рассказала самую тяжелую историю моей жизни в тесте и глазури. Вырываюсь из вязких, горьких мыслей, чтобы снова услышать телефонные перебранки Андрея и Гали. Мне тоже так поступить? Все рассказать о годах брака, когда я тащил на себе ответственность, терпел выходки Александры и держал все в себе. Кричит Андрей. И как у него голоса хватает? Александра решила, что можно стереть все под ноль. Что можно вычеркнуть меня самого, как будто я был случайным фоном? Как будто я не жил рядом, не любил, не терпел ее. Терпел? Ты вообще в своем уме? И Галю несет в ответ. Я им не мешаю. Наверное, это приятно, когда подруга встает на твою защиту с пеной у рта. Мне гадко слушать слова и обвинения мужа, но это шанс проверить его настрой. Если он что-то предпримет, то я буду предупреждена. Ну а Гале явно полезно покричать. После таких разговоров она ходит довольной и спокойной. Должна же ей быть хоть какая-то польза от того, что я осела в ее квартире, хотя и временно. Как можно было прожить столько лет рядом и не понять, что Александра за человек? Это же какой надо быть тварью, чтобы с такой холодной уверенностью запустить по мне пресс, даже не поговорив. Оказывается, она та еще. А вот нецензурщины я не терплю. Протягиваю руку и нажимаю на красную кнопку, отключая звонок. Забираю у Гали телефон и выключаю его. Андрей снова позвонит, но не сегодня. И в следующий раз, когда он станет меня оскорблять, я не буду слушать. Он бесится из-за позора публичной правды. Для него это хуже смерти. Он ненавидит шум и публичное внимание, а теперь весь шум про него. Про нас, хотя и завуалированно. Вот он исходит с ума и вымещает это на мне. Но ничего, адвокат заверила меня, что он не сможет долго сопротивляться и скоро согласится на сделку. Его возражения с каждым днем все слабее, и он начал задавать вопросы о том, какую сделку мы предлагаем. Я хочу продать бизнес. Мы получим за него отличные деньги и, наконец, разведемся. Быстро. По-деловому. А потом я уеду. Куда-нибудь, где никто не знает о моих эклерах предательства. Может, на море. Может, в горы. И начну с нуля. Но уже как женщина, которая прошла через предательство и сделала из него бизнес. И легенду. И хрустящий успех.